кто скорей. Поспорили как-то утенок и лягушонок, кто скорее лужу переплывет. Утенок говорит. Я. И лягушонок говорит. Я. Нашли они большую лужу и остановились на краю. Теперь давай до трех считать. Сказал утенок. Не возражаю. Согласился лягушонок. До трех-то я считать умею. И вот стали они громко считать в один голос. Кря-кря-кря. Прокрякал утенок. Ква-ква-ква. Проквакал лягушонок. Прокрякали. Проквакали. И поплыли. Утенок старается, быстро-быстро гребет лапками. Вот уже до берега совсем немножко осталось. Хотел бы утенок обрадоваться, да видит, что лягушонок-то уже переплыл и на травке отдыхает, ожидает его. Вылез утенок из лужи, отряхнулся, а лягушонок ему и говорит так со смехом. Ты перед тем, как спорить, сначала бы прыгать научился. Я вот половину лужи перепрыгнул, а половину переплыл. Никогда не спорь, утенок, понапрасну.